Мозес с большим удовольствием отправился за стульями в пыльный беспорядок дома, в глухую каменную укромность подвала. Он не спешил со стульями. Когда он вернулся, все говорили о Чикаго. Запустивший руки в задние карманы брюк, свежевыбритый, с густым медным подбоем оперения Герцбах подавал совет бежать ко всем чертям из этого болота. Видит Бог, тут ничего не происходит со времен сражения у Саратоги, что за горами. Усталая и бледная Феба курила сигарету, слабо улыбаясь и, наверное, желая, чтобы про нее забыли. Рядом с напористыми, образованными и речистыми людьми она чувствовала себя простушкой, неполноценной. На самом деле она далеко не глупа. У нее красивые глаза, грудь, хорошие ноги. Зря она строит из себя старшую медсестру. Тогда и залегают педагогические складки на месте ямочек. «Чикаго все непременно», — говорил Шапиро. «Лучшая школа для аспиранта. И тамошнее сонное царство воспрянет с такой ученицей, как миссис Герцог». «Лопай селедку», — подумал Герцог, «и знай свое вонючее дело». Маделин бросила на мужа быстрый косой взгляд. Она была наверху блаженства. Пусть ему напомнят, если он сам забыл, как высоко ее ценят окружающие. Как бы то ни было, Шапиро, меня не увлекли ни Иоахим Флорский, ни сокровенная судьба человека. Ничего особо сокровенного я там не видел. Все ясно до боли. «Слушай, давным-давно, много понимающим о себе студентам, ты сказал, что однажды мы подискутируем, имея в виду наше серьезное расхождение во взглядах уже в ту пору. Я думаю, они обозначились в Прудоновском семинаре и в наших долгих коридорных спорах об руку со стариком Ларсеном о крушении религиозных основ цивилизации. Неужели все традиции исчерпаны? Верования иссякли? Сознание масс не готово к дальнейшему развитию? Неужели пошел полный распад? Неужели приспел такой гнусный срок, когда нравственное чувство отмирает, совесть глохнет, и обычай уважать свободы, законы, общественные приличия и что там еще изводится трусостью, маразмом и кровью? От темных и злых предвидений старика Прудона не отмахнешься. Но мы не должны забывать о том, как быстро гениальные предвидения превращаются в интеллектуальные консервы. Консервированная кислая капуста шпенглеровского прусского социализма, банальности на тему опустошенной земли, дешевая духовная затравка отчуждения, словесный понос по случаю неподлинности и заброшенности, я не могу принять этот мрачный бред. Мы говорим о целостной жизни человечества. Слишком высок предмет, слишком глубок, чтобы праздновать труса и слабака, слишком глубок, Шапиро, слишком высок. Я безумно страдаю, что тебя не туда занесло. Чисто эстетическая критика современной истории. И это после войн и массовых истреблений. Ты умнее этого. В тебе хорошая кровь. Твой отец продавал яблоки. Опять же, не скажу, что моя позиция проста. В этом веке мы уцелевшие. И поэтому теории прогресса не про нас. Мы слишком хорошо знаем ему цену.